Мы уже миновали ворота Босгурт и скакали теперь к морю в направлении поселка Байлов. «Мне поискать тебе невесту, или ты уже присмотрел себе кого-нибудь?» Голос отца звучал словно издали. «Нынешние молодые люди находят сами себе невест. Я хочу жениться на Ниноки Пиани». Ни единый мускул не дрогнул на лице отца. Его правая рука по-прежнему сжимала поводья. «На Ниноки Пиани», — повторил он. «У Ниноки Пиани узкие бедра, хотя, по-моему, у всех грузинок узкие бедра, но, несмотря на это, они рожают здоровых детей». «Отец!» — возмущенно воскликнул я. Отец с улыбкой посмотрел на меня. «Ты еще очень молод, Алихан. Для девушек хорошая фигура важнее знаний языков», — сказал он и с абсолютным равнодушием спросил. «Когда ты хочешь жениться?» «Осенью, когда Нино окончит гимназию». «Отлично! Значит, ребенок родится в будущем году, в мае. Май — счастливый месяц. Но отец...» Казалось, отец издевается надо мной. «Ведь я женюсь на Нино не из-за стройности ее талии или знаний языков. Я женюсь, потому что я люблю ее». Отец снова улыбнулся, потом натянул поводья и сказал: «Степь пустынна. Давай где-нибудь остановимся и перекусим. Я проголодался. Вот прямо здесь и отдохнем немного». Мы соскочили с коней. Отец достал из мешка хлеб и сыр. Отломив половину хлеба, он протянул его мне, но я не был голоден. Полулежа на песке, отец неторопливо ел, задумчиво глядя вдаль. Вдруг лицо его стало серьезным. «Ты очень правильно делаешь, что женишься. Я женился трижды, но мои жены умирали, как осенние мухи. И вот теперь, как ты знаешь, я холост. Но если женишься ты, может быть, женюсь я. Твоя Нино христианка. Не позволяй ей приносить в твой дом чужую веру. Пусть ходит по воскресеньям в церковь, но священников, чтобы в доме не было. Женщины — сосуд очень хрупкий, это надо помнить. Не бей ее, когда она будет беременна. Но не забывай, что хозяин в доме ты, а она должна быть лишь твоей тенью. Ты знаешь, мусульманам разрешается держать четырех жен одновременно, но будет лучше, если ты удовлетворишься одной. Конечно, если Нино окажется бесплодной, тогда другое дело. Не изменяй жене. Она имеет право на каждую каплю твоего семени. Прелюбодей проклят во веки веков. Будь с ней терпелив. Женщины, как дети, только хитрее и злее. Это очень важно помнить. Делай ей много подарков. Но если она что-нибудь посоветует, обязательно поступи наоборот». «Но, отец, я же люблю ее. Вообще-то муж не должен любить свою жену», — проговорил отец, качая головой. «Мужчина должен любить родину, любить войну. Некоторые любят красивые ковры, редкое оружие. Конечно, бывают случаи, когда мужчина любит женщину. Ты сам знаешь о любви Меджнуна к Лейли, читал газели Хафиза. Он ведь всю жизнь писал о любви. Впрочем, знающие люди говорят, что Хафиз не спал ни с одной женщиной, а Меджнун был самым обычным сумасшедшим. Поверь мне, мужчина должен оберегать женщину, а не любить ее. Таково повеление Аллаха». Отец умолк. Я тоже молчал. Может быть, он прав. Не любовь должна быть для мужчины главным. Отцу лучше знать об этом. Он неожиданно прервал молчание и засмеялся. — Ладно, завтра я пойду к князю Кипиани и обсужу с ним этот вопрос. Или мир настолько изменился, что теперь молодые люди сами ходят свататься? — Я сам поговорю с Кипиани, — поспешно сказал я. Мы снова сели на коней и поскакали к Байлову. Скоро показался уродливый темный лес нефтяных вышек, Биби-Эй-Бат, район Баку, где находятся нефтяные промыслы. Его воздух пропитан смрадом нефти. У фонтанирующих скважин стояли рабочие с черными от нефти руками. Она стекала с их пальцев и капала на землю. Со стороны Баиловской тюрьмы раздались выстрелы. «Кого-то расстреляли!» — крикнул я. Но нет. В этот день в Баиловской тюрьме никого не расстреливали. Выстрелы доносились из казарм бакинского гарнизона. Там солдаты обучали военному делу. «Хочешь навестить друзей?» — спросил отец. Я утвердительно кивнул, и мы направили коней к учебному плацу казарм. Ильяс Бек и Мухаммед Гейдар проводили занятия в своих ротах. По их лицам ручьем струился пот. «Направо! Налево!» Мухаммед Гейдар выглядел ужасно серьезным. Ильяс Бек же напоминал покорную чужой воле марионетку. Они подошли к нам, поздоровались. «Ну, как нравится вам военная служба?» — спросил я. Ильяс Бек промолчал. «Как бы там ни было, это получше гимназии», — хмуро сказал Мухаммед Гейдар. «У нас сейчас новый полковой командир», — сообщил Ильяс Бек. «Шушинец, князь Меликов». «Меликов? Не тот ли это Меликов, владелец знаменитого Гнедова? Он самый. Легенды об этом коне ходят по всему гарнизону». Мы помолчали. На плацу лежал толстый слой песка. Ильяс Бек тоскливо посмотрел в сторону ворот. В его глазах была зависть. «Ты, я смотрю, завидуешь Алихану», — сказал отец, положив руки ему на плечи. «Не завидуй. Он, кажется, намерен расстаться с своей свободой». Ильяс Бек рассмеялся. «И верно. Ты ведь собираешься жениться на Нино, не так ли?» «Самое время!» — оживился Мухаммед Гейдар. «Довольно бездельничать. Теперь ты узнаешь, почем фунт лиха!» В голосе его слышалось злорадство, но слова звучали слишком наивно. Что могли знать о жизни Мухаммед Гейдар и его жена, не высовывающая носа из-под чедры? Я попрощался с ними, и мы с отцом вернулись домой. Азиатские дома бывают прохладны. По ночам ты словно окунаешься в свежесть родниковой воды, а днем кажется, что ты попал в холодную баню. Я лежал на диване, когда зазвонил телефон. «Умираю от жары и математики, Алихан!» — услышал я голос Нино. «Приди же, помоги мне!» А через 10 минут Нино уже протягивало мне свои тонкие ручки. Нежные пальчики были в чернилах, и я расцеловал каждое чернильное пятнышко. «Нино!» — я говорил с отцом. «Он согласен». Нино трепетала и смеялась, застенчиво поглядывая в сторону комнаты. Лицо ее разрумянилось. Она вплотную приблизилась ко мне и прошептала. «Я боюсь, Алихан, очень боюсь». «Чего ты боишься? Неужели экзаменов?» «Нет», — сказала она и отвернулась, устремив взгляд на море. А потом в притворном ужасе схватила за голову. «Ах, Алихан, из города Икс в город Игрек идет поезд со скоростью 50 км/ч!» Словно гора свалилась с плеч, я, счастливый, уткнулся в ее тетради. Глава 13. Густой туман с моря окутал город, и оттого свет фонарей на перекрестках зыбок и еле различим. Я нервно расхаживаю вдоль берега. Сквозь пелену тумана почти не видно прохожих. Равнодушными или испуганными силуэтами они возникают передо мной и вновь растворяются в плотной серости. Я споткнулся о широкую доску, валявшуюся на дороге, и упал на какого-то амбала. Он что-то жевал, судя по всему, оношу, и, уставившись бессмысленным взглядом в пространство, пребывал в настоящий момент в глубоком забытии. С досадой треснув его по спине кулаком, я пошел дальше. В окнах домов мерцал свет. Я закрыл глаза и опять споткнулся о брошенную на дороге бутылку. Передо мной тут же возникло испуганное звоном стекла лицо какого-то иранца. Из тумана выплыл чей-то толстый живот, и я услышал приветливый голос. «Добрый вечер, Алихан!» Я поднял голову и увидел улыбающегося Нахараряна. «Проклятие!» — подумал я. Я хотел бежать, но Нахарарян крепко держал меня за руку. — Вам не по себе, друг мой, побудьте лучше со мной.